Глава 19. Наше заключение в Тобольске. Август-декабрь 1917 года. Какие причины побудили Совет Министров перевести царскую семью в Тобольск? Этот вопрос трудно разрешить. Когда Керенский объявил об этом перемещении государю, то он объяснил его необходимостью тем, что Временное правительство решило принять энергичные меры против большевиков. Это должно было, по его словам, повлечь за собой полосу смуты и вооруженных столкновений, первой жертвой которых могла сделаться царская семья. Поэтому долг повелевал ему оградить ее от случайностей. С другой стороны, утверждали, что это было проявлением слабости по отношению к крайним левым, которые были обеспокоены при виде зарождавшегося в армии движения, благоприятного государю, и требовали его ссылки в Сибирь. Как бы то ни было, путешествие царской семьи из царского села в Тобольск совершилось при хороших условиях и без особых приключений. Выехав в 6 часов утра 14 августа, мы прибыли 17 вечером в Тюмень, на ближайшую к Тобольску железнодорожную станцию, и несколько часов спустя сели на пароход «Русь». На следующий день мы проходили мимо родного села Распутино, и царская семья, собравшаяся на палубе, имела возможность видеть дом старца, ясно выделявшийся среди изб. В этом для царской семьи не было ничего удивительного, потому что Распутин это предсказал. Случай снова, казалось, подтверждал его пророческие слова. 19-го, к концу дня, мы неожиданно увидели в одном из поворотов реки зубчатые очертания господствующего над Тобольском Кремля и немного позже прибыли по назначению. Ввиду того, что дом, в котором мы должны были разместиться, не был готов, мы были принуждены остаться несколько дней на привезшем нас пароходе и только 26 августа водворились в нашем новом месте жительства. Царская семья занимала весь верхний этаж просторного и удобного губернаторского дома. Свита жила в доме богатого тобольского купца Корнилова, расположенном через улицу, почти напротив. Охрана состояла из солдат, бывших стрелков императорской фамилии, приехавших с нами из царского села. Она находилась под начальством полковника Кобылинского, человека сердечного, который искренне привязался к семье, за которой должен был наблюдать. Он сделал все, что мог, чтобы смягчить ее участь. В начале условия нашего заключения были довольно сходны с царскосельскими. У нас было все необходимое. Тем не менее, государь и дети страдали от недостатка простора. В самом деле, для их прогулок они располагали только очень маленьким огородом и двором, который устроили, окружив забором широкую малопроезжую улицу, проходившую на юго-восток от дома. Этого было очень мало, и там приходилось быть на глазах у солдат, казарма которых господствовала над этим отведенным нам пространством. Приближенным и прислуге была, напротив, по крайней мере, в начале предоставлена большая свобода, нежели в царском селе, и они могли ходить в город и ближайшие окрестности. В сентябре приехал в Тобольск присланный Керенским комиссар Панкратов. Его сопровождал его помощник Никольский, бывший, как и он сам, политическим ссыльным. Панкратов был человек довольно образованный, мягкий тип сектанта-фанатика. Он произвел на государя хорошее впечатление и впоследствии полюбил детей. Но Никольский был настоящее животное, деятельность которого оказалась в высшей степени пагубной. Ограниченный и упрямый, он ежедневно изощрялся в измышлении новых оскорбительных притеснений. С самого начала приезда он потребовал от полковника Кобылинского, чтобы нас заставили сняться. Когда последний ему возразил, что это излишне, так как все солдаты нас знали, они были те же, которые караулили нас в царском селе. Он ему ответил: «Прежде нас принуждали сниматься, теперь их черед». Пришлось пройти через это. И с тех пор у нас были удостоверения личности за номерами, снабженные фотографиями. Церковные службы проходили сперва в доме, в большом зале верхнего этажа. Священнику церкви Благовещения, диакону и четырем монахиням Ивановского монастыря было разрешено приходить для служения. Но с отсутствием Антименса было невозможно служить обедню. Это было большим лишением для семьи. Наконец, 21 сентября нового стиля, по случаю празднования Рождества Богородицы, всем узникам было впервые разрешено пройти в церковь. Это было большой радостью для них. Но подобные утешения они получали впоследствии лишь очень редко. В эти дни все вставали очень рано, и когда были в сборе во дворе, выходили сквозь маленькую калитку, ведущую в общественный сад, через который шли между двух рядов солдат. Мы всегда присутствовали только у ранней обедни и оказывались едва освещенной церкви почти одни. Народу доступ в нее был строжайше запрещен. На пути туда или обратно мне часто случалось видеть людей, которые крестились или падали на колени при проходе их величеств. Вообще, жители Тобольска оставались очень привязаны к царской семье, и нашим стражам пришлось много раз не допускать стоять народу под окнами и не позволять снимать шапки и креститься при проходе мимо дома. Однако наша жизнь понемногу налаживалась, и нам удалось общими силами возобновить обучение цесаревича и двух младших великих княжон. Уроки начинались в 9 часов и от 11 до часа прерывались для прогулки, в которой всегда принимал участие государь. Ввиду того, что не было классной комнаты, учение происходило либо в большой зале верхнего этажа, либо у Алексея Николаевича, или в своей комнате, где я жил внизу, в прежнем кабинете губернатора. В час все собирались к завтраку. Однако государыня, когда была нездорова, завтракала у себя с Алексеем Николаевичем. Около 2 часов мы снова выходили на прогулку и гуляли, и играли до 4 часов. Государь очень страдал от недостатка физических упражнений. Полковник Кобылинский, которому он жаловался на этот счет, приказал привезти березовые бревна, купить пилы и топоры, и мы получили возможность заготавливать дрова, необходимые для кухни печей. Это сделалось одним из наших больших развлечений на чистом воздухе, в продолжение нашего заключения в Тобольске. Даже великие княжны пристрастились к этому новому спорту. После чая уроки возобновлялись и оканчивались около 6:30. Обедали часом позже, после чего шли наверх в большую залу пить кофе. Мы все были приглашены проводить вечер с царской семьей. Для некоторых из нас это сделалось вполне привычкой. Мы устроили игры и всячески изощрялись найти забавы, способные внести разнообразие в монотонность нашего заключения. Когда начало становиться очень холодно и большая зала сделалась необитаемой, мы нашли себе приют в соседней, единственной действительно уютной комнате дома, служившей гостиной Ее Величеству. Государь часто читал вслух, а великие княжны занимались рукоделием или играли с нами. Государь необыкновенно играла одну или две партии в бизик с генералом Татищевым, затем также брала какую-нибудь работу или лежала на своей кушетке. В этой мирной семейной обстановке мы проводили долгие зимние вечера, как бы затерянные в беспредельной далекой Сибири. Одним из наибольших наших лишений во время нашего тобольского заключения было почти полное отсутствие известий. Письма доходили до нас лишь очень неаккуратно и с большим запозданием. Что же касается газет, то мы должны были довольствоваться жалким местным листком, напечатанным на оберточной бумаге. В нем сообщались нам лишь запоздавшие на несколько дней и чаще всего искаженные и урезанные известия. Между тем, государь с тревогой следил за развернувшимися в России событиями. Он понимал, что страна идет к гибели. Одно время к нему вернулась надежда, когда генерал Корнилов предложил Керенскому идти на Петроград, чтобы покончить с большевистской агитацией, становившейся все более и более угрожающей. Он был глубоко опечален, видя, что Временное правительство отстранило это единственное средство спасения. В нем, он это понимал, заключалась последняя возможность еще, может быть, предотвратить неминуемую катастрофу. Я тогда в первый раз услышал от государя выражение сожаления об его отречении. Он принял это решение в надежде, что те, кто пожелал его удаления, окажутся способными привести войну к благополучному окончанию и спасти Россию. Он побоялся, чтобы его сопротивление не послужило поводом к гражданской войне в присутствии неприятеля, и не пожелал, чтобы кровь хотя бы одного русского была пролита за него. Но разве за его уходом не воспоследовало в самом скором времени появление Ленина и его сподвижников, платных наемников Германии, преступная пропаганда которых привела армию к развалу и развратила страну? Он страдал теперь при виде того, что его самоотречение оказалось бесполезным, и что он, руководствуясь лишь благом своей родины, на самом деле оказал ей плохую услугу своим уходом. Эта мысль стала преследовать его все сильнее и впоследствии сделалась для него причиной великих нравственных терзаний. Около 15 ноября мы узнали, что Временное правительство свергнуто и что большевики захватили власть в свои руки. Но это происшествие не отозвалось немедленно на нашей жизни. И как мы это увидим, большевики лишь несколько месяцев спустя надумали заняться нами. Проходили недели за неделями, и доходившие до нас известия становились все хуже и хуже. Нам, однако, было очень трудно следить за событиями и уяснять себе их значение, так как данные, которыми мы располагали, не позволяли нам ни понимать причины, ни учитывать их последствия. Мы были так далеко и до такой степени отрезаны от всего мира. Если нам удавалось еще знать приблизительно, что происходило в России, мы были в почти полном неведении о Европе. Между тем, большевистские учения начали проявлять свое разлагающее действие в отряде, который нас охранял и который до этого времени хорошо устоял против них. Состав его был чрезвычайно разнообразный. Большинство солдат 1-го и 4-го полков было хорошо расположено к царской семье, и в особенности к детям. Великие княжны любили с простотой, составлявшей их прелесть, говорить с этими людьми, у которых они это чувствовали. Душа лежала, как и у них, к прошлому. Великие княжны расспрашивали солдат об их семьях, деревнях или о боях, в которых они участвовали во время войны. Алексей Николаевич, который остался для них наследником, тоже покорил их сердца, и они всячески старались сделать ему удовольствие и доставить ему развлечения. Взвод 4-го полка, состоявший почти исключительно из солдат старших призывных возрастов, особенно отличился в этом отношении, и царская семья всегда радовалась, когда приходила очередь этих славных людей. В эти дни государь и дети отправлялись тайком в караульное помещение, и они разговаривали или играли в шашки с солдатами, причем ни разу ни один из них не проявил ни малейшей вольности в обращении. Однажды их застал там комиссар Панкратов, который в изумлении остановился на пороге, наблюдая сквозь свои очки это неожиданное зрелище. Видя его недоумение, государь сделал ему знак присесть к столу. Но комиссар чувствовал себя, очевидно, не на своем месте. Он пробормотал несколько невнятных слов и, повернувшись на каблуках, удалился в полном смущении. Как я упомянул, Панкратов был сектантом, насквозь пропитанным гуманитарными началами. Он не был дурным человеком. С самого своего приезда он устроил занятия с солдатами, вводя их в круг либеральных учений и прилагая все усилия к тому, чтобы развить в них патриотизм и гражданственность. Но его усилия обратились против него. Будучи убежденным противником большевиков, он в действительности лишь подготовил им почву и, не отдав себе в этом отчета, содействовал успеху их идей. Ему пришлось, как мы это увидим, стать первой их жертвой. Солдаты 2-го полка с самого начала отличились своим революционным духом. Уже в Царском селе они причинили заключенным множество докучливых неприятностей. Большевистский переворот усилил их власть и дерзость. Им удалось добиться образования солдатского комитета, стремившегося к тому, чтобы внести в распорядок нашей жизни новые ограничения и понемногу заменить своей властью власть полковника Кобылинского. Мы получили доказательство недоброжелательства комитета, когда приехала баронесса Буксгевден в конце декабря старого стиля. Она разделяла наше заключение в Царском селе, и лишь состояние ее здоровья помешало ей уехать вместе с нами. Едва оправившись, она с разрешения Керенского снова приехала к Ее Величеству. Солдатский комитет наотрез отказался пустить ее в дом, и она должна была жить в городе. Это было большим огорчением для государыни и ее семейства, ожидавшего ее приезда с большим нетерпением. Так мы дожили до Рождества. Государыни и великие княжны в течение долгого времени собственноручно готовили по подарку для каждого из нас и из прислуги. Ее Величество раздала несколько шерстяных жилетов, которые сама связала. Она старалась таким образом выразить трогательным вниманием свою благодарность тем, кто остался им верен. 24 декабря старого стиля священник пришел служить всенощную на дом. Все собрались затем в большой зале, и детям доставило большую радость преподнести предназначенные нам сюрпризы. Мы чувствовали, что представляем из себя одну большую семью. Все старались забыть пережитые горести и заботы, чтобы иметь возможность без задних мыслей в одном сердечном общении наслаждаться этими минутами спокойствия и духовной близости. На следующий день, в Рождество, мы отправились в церковь. По приказанию священника диакон провозгласил многолетие царской семье. Это была неосторожность, которая могла повлечь за собой меры воздействия. Солдаты потребовали, угрожая ему смертью, удаления священника. Этот случай омрачил приятные воспоминания, которые могло остаться от этого дня. Он вызвал также новые оскорбительные стеснения по отношению к нам, и наблюдение за нами сделалось еще более строгим.